Зеленый лук. Однажды мы собрались в большой компании у нашего друга Богданыча на даче в несолнечном Солнечном. Мы ели, пили, болтали. На столе стояли остатки богданычевского плова, копченого сыра, шашлычка, аджики, сушеной рыбы и других неведомых в Англии лакомств. Вдруг ниоткуда раздалось «Здрасте!». Я обернулся и стал искать нового гостя, которого приветствовали. Но выяснилось, что «Здрасте!» значит «Да ты что!». Можно и «Привет», если я не ошибаюсь. И что открылся спор по поводу зеленого лука. Все в компании, как будто они 100 раз практиковали это, тут же разделились на 2 разные стороны некоторого совета по луковым вопросам. На одной стороне Наталья, которая утверждала, что зеленый лук – это отдельный вид лука, отличающийся от стандартного лука. На другой стороне Михаил, который утверждал, что зеленый лук и есть репчатый лук, просто незрелый. «Миша, ты что, и форма, и вкус у них совсем другие?» «Наташ, ёшкин кот, это не имеет никакого значения!» «Да прям!» «Ну ты даешь!» Тут же весь свет по луковым вопросам взорвался в оживленный всеобщий спор. Мне было сложно понять из-за быстроты, но порой я улавливал некоторые слова. В основном «да не ее!» «Ой, конечно!» «Да ты что!» «Так, во-первых!» «Вообще-то...» и так далее. Я тоже лихо участвовал, небрежно разбрасывая уверенные слова, как «точно» и «же». Я выступил на стороне члена совета Наталья с мнением, что зеленый лук и репчатый лук — это разные виды лука. Несмотря на мое полное невежество в луковых вопросах, я твердо принял позицию и эмоционально вложился в свое мнение на все 100 пудов. Итак, пафосным тоном сказав, что я жил 10 лет на фермах, все молочные, не луковые, я надел шлем и впрыгнул в окоп с Натальей и ее мужем Дмитрием, который не особо принял твердую позицию, но поддерживал жену. Тем временем моя жена радостно перепрыгивала из окопа в окоп с большой улыбкой, меняя мнение как перчатки. Михаил сидел спокойно, говорил ровным голосом одно и то же: «Зеленый лук — это репчатый лук, просто незрелый». Тут его спокойствие стало сомнительно для меня. Неужели он прав? Я тихо выскользнул из окопа, пока Наталья устанавливала тяжелый миномет МТ-13, погуглил лук и исследовал вопрос. Михаил был в основном прав, но выяснилось, что мы говорили о разных вещах. Есть зеленый лук зрелый и незрелый, толстенькие такие, и совсем вытянутый зеленый лук, который тоже в семействе репчатого лука, но который не станет круглым. Наталья подписала распоряжение по текущему вопросу. Совет по луковым вопросам был распущен, и мирная жизнь вернулась в поселок на даче у Богданыча. Возможно, я ошибаюсь. Но тут я чувствую некую разницу между русскими и англичанами. Вполне возможно, что это мои личные заморочки, а не национальная черта. Я написал этот пост уже месяц назад и до сих пор не уверен, что дело в национальностях. Мнения приветствуются, особенно от диаспорных русских. Ну вот, короче, это не gospel truth. Так эмоционально и прямо сказать «ты не прав» у нас не очень приветствуется. Лучше, конечно, I'm not quite sure about that. Maximum, well, I suppose that could be true, but... Но тут ты уже ходишь по льду, покрывающему глубину английской души. Англичанин, получив твердый «ты не прав» в свою сторону, скрыто бы обиделся. Или, выяснив, что он все-таки прав, устроил бы потом расправу с публичным унижением и наказал бы всех посмевших открыто и прямо не согласиться, чтобы в следующий раз те, кто не согласен, лучше подготовили свои мнения и не стали дезинформировать народ. Я бы точно так сделал. Заморочечки. Миша так не делал. Он просто довольно улыбнулся и расслабился на диване. Удивительно. Есть много шуток про формальную английскую манеру сообщить что-то негативное или противоречащее чужому мнению. Например, «Я уверен, что я виноват, но...» равно «Вы виноваты». «Очень интересно» равно «Чушь какая-то». «Я слышу тебя» равно «Я не согласен, я больше не хочу это обсуждать». Ну и так далее. Смягчить мнение стало равно «be polite». И мы иногда смягчаем свои мнения в непонятную кашу. Неважно, кто прав и как правильно. И даже не узнать, кто с кем согласен. Главное, чтобы не было несогласия. И чтобы иллюзорная гармония продолжала звенеть. Сначала первые мои 8 лет в России мне были неприятны эти вечно открытые споры. И так часто. Мне показалось, что не соглашаться – чуть ли не любимый спорт страны. Не дай бог начнется спор про правильный рецепт для окрошки или оливье. А то этот спорт станет боем без правил. А как этот спорт назвать? Несогласка? Несогласюдос? Несогластика? Infinite possibilities. Русские отказывались от моих попыток смягчить все. И однажды сказал, я не совсем согласен. А в ответ получил... Что значит не совсем согласен? Ты либо согласен, либо не согласен. Сложно с этим не согласиться. Я часто обижался, что люди со мной все время не согласны. Но обижаясь, конечно, выражал свои чувства так. Было очень приятно поговорить, но мне пора. Да-да, я скоро позвоню. So English. Думаю, часть моей обиды пришла от того, что мне-то было запрещено так искренне говорить. Зависть плюс осуждение других – естественная реакция, когда видишь, что другой человек делает то, что ты на самом деле хочешь делать. Как они смеют это делать? Просто взять и сказать, что я не прав. Так нельзя. А в затемненной глубине моей души я тоже хотел иметь право сказать людям, что я считаю, что они не правы. Но я не давал себе такой возможности из-за привитых правил. Или страха наказания за такую дерзость. И, к сожалению, как часто бывает, когда завидно, я пришел к выводу, что русские неправильные люди. Немного грубые и неспособные контролировать свои чувства. Эх ты, молодой Крейг, блин. Надо было адаптироваться и применить новые правила ведения разговорных действий. Тот вывод мне мешал в дружбах и на работе долго. И в отношениях я отказывался принимать людей близко. Они же неправильные заразы. Не хочу заразиться неправильностью. Теперь я такую прямоту считаю уже не грубостью, а искренностью. Есть такое выражение на английском. To wear your heart on your sleeve. Что примерно значит быть открытым и искренним. Словарь мне говорит, это переводится как душа нараспашку, но я не уверен. У меня в Англии всегда было чувство, что это не рекомендуется, что нельзя так наивно высказать то, что думаешь. Пострадаешь. Лучше молчи. Ну и в такой философии есть преимущество. Так ты будешь менее ущербным и защищенным. Посмотрите на нашу политкорректность сейчас в Англии. Много мнений теперь стало незаконными или причиной для увольнения с работы. Полицай могут прийти к тебе домой, чтобы check your thinking. Так что оставить свои мнения про себя имеет смысл. Но так ты будешь еще и отдален от людей. И еще большое преимущество в русском подходе, что так легче проверять идеи и мнения на прочность. Когда запрещено открыто говорить «ты не прав», что-то выяснить сложно. Нет ясности, словно ты смотришь на все через стакан чая с молоком. Вся энергия уходит на то, чтобы никого не задеть или не обидеть. Вот, кстати, новый национальный спорт на Западе – обижаться. Как этот спорт назвать? Абидминтон? Абидетика? Абидобол? I like that last one. Вот мой короткий список, как не согласиться на русском. Да прям. Да ну. Да ладно. Да что вы? Да что вы говорите? Да нет. Однако... Ага, конечно. Нормальный человек? Отнюдь. Господи! Да, конечно! Вовсе нет! Что за бред? Это не так. Нисколько. Вот уж нет. Как бы не так. Ты ошибаешься. Чушь. Ты не прав. Неверно. Ой, начинается. One of my favorites, кстати. Неправильно. Нормально же общались. Так, во-первых, совсем наоборот. Слышь? Дурак, что ли? My all-time favorite. А если тебе удалось сказать такой аргумент, с которым невозможно не согласиться, то тебя будут упрекать за то, что ты убил совершенно нормальный спор. Это же разумеется. Фу, естественно. Понятное дело. Ясен пень. Вам виднее. Да это очевидно. Само собой. Itself, itself, мой дорогой. Вроде согласие, а вроде ты все равно дурак, что говоришь такую очевидную вещь. Но есть и несколько слов-сочетаний для радостного согласия. Не то слово. Еще бы. Безусловно. Несомненно. Однозначно. Так. Совершенно верно. I love it when I get it совершенно верно. Ну вот. Conclusion time. Когда возможен только пустой вежливый разговор, то невозможна дружба, ведь дружбе нужна правда, как цветочкам нужна вода, как всему нужен воздух. Когда можно смело высказать свое мнение, не боясь наказания, то можно проверять его у других, улучшить его и развивать себя и свои отношения с другими. О русских говорят, что они как кокосы, снаружи твердые, внутри мягкие. И про англичан – как абрикосы. Англикосы. Снаружи мягкие, слегка пушистые, а внутри камень-зубобой и одни осадочки. Я думаю, что готовность говорить и слушать нефильтрованное мнение связана с этим. Конечно, надо с уважением не соглашаться, но при выборе молчать и точно не обидеть, или говорить и, возможно, обидеть, я теперь предпочитаю второй вариант. И русские уж точно предпочитают это. Может быть, поэтому Тургенев не только сказал, что русский язык великий и могучий, но еще и правдивый и свободный.